Глава 17. Когда через час небольшим, мы задумались, как покинуть казавшийся сначала негостеприимным дом, но теперь уже повернувшийся к нам лицом, тогда обыскали тело оружейника, забрали и его пояс, и имеющиеся ключи на нем. Пояс убрал свой наплечный мешок Гинс, уже не знаю зачем. Наши с Торком мешки забиты добычей почти на четверть, остальное пространство занимают обнаруженное в мастерской лепешки. Довольно большое количество. Мы складываем непонятно зачем лежащую здесь провизию в мешки для маскировки, да и чего добру пропадать. Поэтому я предложил переложить часть моего куша в мешок учителя и выбросить лишний там пояс нахрен. Гинс, он же отдал нам все деньги, как уверял сам. Выбрасывай его пояс и принимай часть добычи из моего мешка. Учитель не стал спорить, быстренько оглядел кошели на поясе и отбросил его обратно на тело оружейника, лежащее в луже крови, натекшей из перерезанного горла, и принялся загружать передаваемую ему добычу в виде золотых украшений. Он оказался вооружен хорошим клинком и что-то с ним умел, поэтому я не стал рисковать и вспорол мужику глотку, объяснил разведчик. Оружейник точно был готов к такому развитию событий. То есть он знал, чем все закончится, и значит получил справедливо. По сигналу, как ювелир отскочил к стене, оружейник сразу же потянул клинок откуда-то из-за пояса. Но я ждал такого финта от него, как ты и предупредил, и оказался быстрее. Продолжает объяснение Торг. Да и ладно, черт с ним. Тут все получили справедливо, спорить не о чем. Невинных здесь нет, все за дело наказаны. Заметил я и предложил подняться наверх, чтобы проверить, кто там остался и что видно из окон. Понимаю, что лучше спешить, но потратить пару минут на разведку будет не лишним. Заодно посмотрим, что находится вокруг. Так и поступили. Открыли первую дверь в коридорчике, поднялись по скрипнувшим несколько раз ступенькам, открыли одним из связки ключей, снятых с ювелира, дверь на втором этаже, за которой оказалась жилая комната с большой постелью, смятой простыней и вся заставленная качественной мебелью, которая здесь оказалась с избытком. Похоже, что старый жулик питал слабость к красивым вещам. В ящиках комода нашлось еще немало украшений, пожалуй, самых красивых и дорогих, которые заполнили до конца мешок учителя. Пришлось потратить немного ценного времени, обыскивая мебель и комнату, из окон которой мы ничего полезного не рассмотрели. Потом по той же лестнице мы поднялись на третий этаж, где тоже обнаружилась запертая дверь и ключ для нее на связке. Зато за этой дверью нас ждал сюрприз. Хорошенькая молодая девушка, просто одетая, с миленьким лицом, испуганная появлением вооруженных незнакомцев. Она сразу подскочила с кровати, узенькой и односпальной, отбежала к окну, правда, не став пытаться открыть его и позвать на помощь. С девушкой заговорил Гинс, стараясь успокоить ее. Во время недолгого разговора мы с Торком проверили все окна и признали, что они очень качественно заколочены. Поэтому девушка находится в этой комнате на положении пленницы, а мы не сможем, не привлекая лишнего внимания, рассмотреть как следует сверху, что творится на улице. Поднос с едой на столе и графин с водой – это получается дневной паёк девушки, которая оказалась наложницей ювелира, судя по ее словам. Какой-то купец выкупил ее у родителей в глухой деревушке. Частая практика в семьях крестьян Сатума, и привез в город, которого она так и не увидела. Здесь ее продали ювелиру для плотских утех и дальнейшей перепродажи новому хозяину или же сразу в веселый дом. Гинс рассказал нам, что, по словам девушки, ее два раза очень сильно побили, и купец, и уже ювелир, чтобы сломить волю к сопротивлению, только не касаясь лица и не оставляя видимых следов на нем. Сразу возник вопрос, что делать с девчушкой, оставлять здесь или выпустить на свободу, что, конечно, тоже не вариант для нее. Первый раз в большом городе, да она мгновенно попадет в лапы местной кодлы и окажется в веселом доме, довольно горячо произнес Гинс. Похоже, девушка приглянулась ему самому. Все же он уже почти год проживает в Астаре, никем так и не обзавелся на личном фронте. Она же будет понимать его, как земляка и ментально близкого человека. «Ты прав, Здесь ей некуда идти, и даже выведя ее за границы города, мы просто отсрочим момент попадания в лапы бандитов на несколько часов», – признал я. «Предложи ей пойти с нами и скажи, что никто не будет ее обижать». Похоже, бесправное сидение в заперти с частными изнасилованиями, иначе такое не назовешь, осточертело девушке изрядно. Она сразу же согласилась уйти с нами, стараясь держаться поближе к учителю, который выглядит поприличнее и точно не так забрызган кровью, как мы с разведчиком. Мы с Торком спустились вниз, в мастерскую, к колодцу, и помогли друг другу смыть следы крови с кожи и одежды. Потом девушка помогла Гинсу привести себя в приличный вид. Я подобрал хитрый ключ к замку крепких ворот и, повозившись с ним пару минут, распахнул ворота, осторожно выглянув за них. Пустая узкая улица ведет куда-то в нужную нам сторону. Никого больше не видно рядом. Я взмахнул рукой. Мы все вышли со двора, обойдя смирно стоящую лошадь с подводой. Пришлось опять повозиться, прежде чем замок закрылся и отрезал от нас и от всех любопытных двор и дом, где случилось столько всего за последние полтора часа. Ключи с пояса ювелира я закинул обратно, за высокий забор. Вряд ли я когда-то соберусь навестить этот город и лавку, торговавшую качественным золотом и украшениями из него. Может, в наших мешках оказалось не все добро ювелира? Ведь я забыл камень поиска в своем большом мешке на нашей подводе, и тайники могут еще остаться в доме. Но золото и украшений из благородного металла с камнями и так очень достаточно, чтобы все мы прожили счастливую и долгую жизнь в Астаре. Очень богатым человеком оказался покойник и поделился с нами всем, чем смог, пусть и по принуждению острым ножом. Поэтому с немалым сожалением я признал себе, что пора уже идти дальше, довольствуясь тем, что мы смогли найти за час поисков и по указаниям самого ювелира, выжимаемым из него безжалостным Торком. «Ольг, а как же наши доспехи? Мы же не забрали их из лавки?» – потрясенно спросил учитель, держа за руку девушку, молча и с удивленным видом смотрящую кругом на тыльные заборы больших домов, выходящих на главную улицу города. «Нашел, о чем переживать, учитель. Ха, да еще в такой момент. Только громыхающей подводы нам не хватает, чтобы привлечь побольше внимания к своим персонам с обязательным осмотром в воротах. Прошло все тихо, насколько это возможно, такое мероприятие. Так радуйся, что с набитыми мешками идешь, а не лежишь в канализации городской, как оказалось первоначально задумано нашими партнерами по сделке. Может, нас бы только обобрали, побили, естественно, и выкинули из города. Вполне возможно. Но я не стал бы рассчитывать на такой исход. То, как оказалась организована засада ювелиром, а главное, что привлечение к экспроприации незаконных властей городка, той же стражи, а настоящих бандитов, говорит о том, что хозяин лавки собирался все провернуть по-тихому. А по-тихому мы не нужны живыми, не вписываемся в замысел, тем более, что одержи бандиты полную победу, кто бы остановил их в деле нашего умерщвления? Они же сразу кинулись не разговоры разговаривать, а именно убивать без лишнего общения. «Будем считать, Гинс, что мы честно расплатились с жителями этого города за то, что забрали у них. Мы доставили и продали свой товар, как было договорено. А то, что у них все пошло не так, это уже не к нам вопросы». Торг, подтверждающе кивнул головой, поддерживая меня, и поправил мешок на плече. Чтобы не пугать девушку видом множества мертвых людей, мы с разведчиком затащили тела убитых в помещение лавки, закрыли дверь и набросали на темный пол, хорошо скрывающий лужи крови, пару покрывал, которые захватили в комнате, служившей спальней ювелиру. Запах крови, конечно, никуда не делся, тем более все окна и двери плотно закрыты. Но с этим вопросом мы ничего поделать не можем, да и не хотим. Кстати, имен друг другу обе высокие договаривающиеся стороны так и не назвали из соображений осторожности и конспирации. Теперь я даже рад, что умершие так и остались для нас и меня лично, просто безымянными проходимцами из этого неизвестного города. Улица, по которой мы прошли почти весь путь до следующих ворот, застроенная двухэтажными домами, свернула в сторону главной улицы, и я притормозил нашу группу, передав свой мешок девушке. «Возьми, милая, через ворота понесешь его ты, как моя прислуга». «Мы должны появиться, как дворянин и его прислуга, несущие мешки. Ведь мне это дело категорически не положено. Небольшая кожаная сумка, висящая на боку благородного сеньора, это другое дело. Хорошо, что палантир и пара артефактов вполне влезают в нее. Она мне досталась еще с первого дворянина. Я уже давно разделил мешок с вещами от самых главных предметов в этой сумке. Теперь вот, как очень некстати оказалось, что забыл переложить камень поиска в нее. В лавке ювелира его явно не хватало, ничего не скажешь. Пришлось подлецу ювелиру лишнего помучиться изрядно. Так мы и появились из подворотни. Впереди шествую я с мечом на поясе. За мной мой охранник с копьем и мешком на плече. За ним деревенская девка с таким же мешком. И позади всех учитель, также нагруженный. Когда мы приблизились к воротам, стражники не проявили особого внимания к нашим персонам, занятые подготовкой к закрытию калитки. Похоже, что здесь еще не знают, что требуется оказаться повнимательнее к чужеземцам, и особенно баронету из Астрии. Больше нам ничего и не требуется. Тем более, что осматривать выезжающих и выходящих из города – это не такое уж дело для стражников, как обязанность контролировать, что в него завозится и заносится. «Скажи-ка, служивый!» – обратился я к стражнику, выглядевшего главным в этом наряде. «Следующий город как называется и сколько до него?» Служливый мазнул наметанным взглядом по мне, моим спутникам, нашим мешкам и ответил, что до города Хайма день пути. «Так, а мой караван с моей лошадью подъезжал к твоим воротам?» «Нет, ваша милость, никого не было», – ответил служивый и преданно поглядел мне в лицо. Я понял намек и кивнул учителю, быстро подскочившему и выдавшему стражнику серебряную монету, как я и предупреждал его заранее. «Запарю мерзавцев! Опять ждать придется!» – выругался я и сурово приказал Торку, как своему приближенному слуге и старшему охраны. «Кучеру 10 плетей! Охрана сегодня без пива!» Стражник с сочувствием посмотрел на охранника такого сурового дворянина, за любую мелочь, порющего свою прислугу, но только улыбнулся в усы, пряча подальше монету. «Мы-то здесь привольно и сыто живем», – так я понял его. Торг, тоже предупрежденный мной, кивнул серьезным видом, как будто понимает, на корле. Я первым не спеша прошел ворота, опасаясь только того, что в этот самый момент прибежит посыльный от тех ворот с новым приказом. Тогда придется гасить этих стражников и с мешками золота убегать от погони. Или что один из мешков порвется на глазах изумленной стражи. Вместо корнеплодов и другой снеди из него посыпятся золотые украшения и монеты из такого же металла. Но Бог миловал. Массивные ворота, обитые железом, захлопнулись за нашей спиной сразу же. Мы также не спеша пошли к ближайшей развилке, где повернули направо и, прикрываясь деревьями, посаженными вдоль дороги, поспешили подальше убраться от города. Вдали от любопытных глаз я забрал тяжелый мешок у девушки, которую, как оказалось, зовут Ирнией. Она уже изрядно устала его тащить, но, как правильно воспитанная в крестьянской семье тяжелым трудом, не ропщет и не жалуется. Требуется как можно дальше удалиться от города, где найдется не один десяток стражников и личная дружина владельца, которых скоро посадят на коней и кинут в погоню за нами. Когда кто-то заметит, что оружейник не принес небольшую мзду за поверхностный осмотр его подводы и придет к нему домой. Хотя, какие там у них отношения, я не знаю. Поэтому будем предполагать самое худшее. Что не найдя должника в лавке, его начнут разыскивать по всему городу и найдут рано или поздно его тело среди груды других тел в наглухо закрытой ювелирной лавке. Надеюсь, что это событие произойдет не раньше вечера, когда бандиты начнут искать своих пропавших бойцов, семьи ювелира и оружейника, своих затерявшихся в городе мужей. То есть, в самом худшем случае, ломать двери в лавку начнут вечером или ночью. У нас есть 3-4 часа, чтобы уехать подальше от этого хорошего города. Пройдя с пару километров, Мы вернулись по лесной тропинке на ту дорогу, по которой должен уехать наш отряд. И еще через час голова Хонса вылезла из кустов и радостно приветствовала нас. Мы забросили мешки на подводу, и я скомандовал: «Все вопросы по пути. Теперь наши жизни в наших ногах. Это новая девушка. Пойдет с нами. Зовут Ирния. Клея, возьми присмотр над ней. Теперь поехали». И мы поехали, не останавливаясь почти всю ночь. Теперь с такой добычей нам требуется только удирать в направлении нашего подъема в горы, больше не беспокоясь ни о чем. Лошадей придется просто бросить или оставить в подарок местным жителям, раз уж не продали до этого момента. Узнав о таком повороте, гвардейцы весьма опечалились. Только раньше стоило подумать, чтобы пристроить своих лошадок. Теперь уже совсем нет времени, чтобы в какой-то деревне начать торговлю и сбывать животинок, хоть за какие-то деньги. Нет даже пары лишних часов для такого дела. Мы будем ехать, не останавливаясь. Даже тот самый город, около которого я побывал в прошлой жизни, мы объедем, держась между ним и разбойничьим лесом так, чтобы оказаться сразу возле леса и спрятаться в его непроходимых чащах. Под утро передохнули пару часов, когда все уже стали клевать носом и спотыкаться. Хорошо, что часовые могут поспать по пути на подводе и потом зорко оберегать наш покой. Поставили в подводу новую лошадь и снова движемся вперед, только вперед. Ехали весь день, перепрягая лошадей в подводе, смогли к вечеру разобрать темную полосу леса на горизонте. «Доберемся до леса, считай, точно спасены», – подбодрил я нашу компанию, глядя, как освоившаяся немного Ирния бойко болтает со своими земляками. «Пусть мы удираем от многих опасностей, она уже поняла, что ее окружают хорошие люди, особенно Гинс и его сестра, и готова с нами перейти перевалы, о которых имеет самое смутное понятие. Девушке жалко покидать родные места, только она не может простить родителей, которые продали ее сразу, как только увидели деньги в руках проезжего купца. Возвращаться обратно в свою деревню она и не думает, понимая, что купец появится снова еще не раз, обязательно заберет ее на потеху плохим людям. Да и прежний жених не примет ее в свою семью». Ирния сразу же привязалась к Клее, точно к старшей сестре, что неудивительно. Да и Бор немного повеселел, глядя на свою новую, милую землячку. Заночевали мы перед лесом, около той самой дороги, по которой я вышел из него в тот самый раз. Все измотаны постоянно нескончаемой дорогой, нависающей над нашими головами опасностью, и пора уходить из Сатума, как я чувствую. Еще день задержки, и вооруженные всадники, ищущие грабителей ювелирной лавки и убийц уважаемых и не очень горожан, и еще те другие отряды, которые ловят бандитов, убивших молодого дворянина осьмицу назад, объединятся и перекроют все пути для нас. Наверняка из нижней деревни сразу же побегут, уже жестко предупрежденные, сообщить о появлении снова отряда с подводой, отнятой у местного уважаемого жителя. Тех самых бандитов, которых подозревают в жестоком и низком нападении, еще более подлом расстреле из засады местных защитников справедливости и устоявшегося порядка. Сами побоятся, да и не успеют собраться, чтобы дать отпор нашим воинам. Но и проехать деревню лучше сходу, ранним утром или ночью. «За нами еще и в горы полезут, я убежден. Только долго там не продержаться. Мне дорога хорошо известна. И из 5 арбалетов и 1 лука мы сможем откинуть назад любую погоню, стреляя вниз, как на охоте. Запас трофейных болтов позволяет долго отбиваться. Часовой, опять Хонс, сверху со своего поста на верхушке высокого дерева, перед наступлением полной темноты успел рассмотреть факелы где-то вдалеке. Потом там загорелся большой костер. Стало наглядно понятно, что преследователи остановились от нас всего в нескольких километрах. Наверняка это по нашу душу скачут такие настойчивые и неутомимые. Есть у нас что забрать, это они хорошо понимают. Пришлось, отдохнув 4 часа, снова собираться и заезжать в темный и страшный лес. Хотя с 4 факелами он быстро стал неплохо освещенным. Его мы миновали без проблем, появившись на рассвете в первой деревне и проехав ее схода. Потом дорога вверх и вторая деревня позади. Но мы уже выжаты, устали, как цуцики. Поэтому занимаем дома в деревне беглецов. Необходимо отдохнуть пару часов, выставив с двух сторон на хранение, чтобы местные не побежали вниз и не пропустить погоню. Подвода заехала сюда уже с трудом, с помощью всех свободных помощников, толкавших ее изо всех сил. Дальше она сможет подняться еще на 500 метров, но смысла в этом нет, чтобы снова запрягать лошадь. Я сообщаю старосте, что мы оставим здесь лошадей и подводу, скупим все дрова и еду за настоящее серебро. Еще наймем всех, способных поднять наш груз на высоту за щедрую плату. Староста убегает готовить нужные нам товары и подряжать мужиков и баб из тех, кто покрепче. Про то, что за нами следом явятся разъяренные преследователи, этого я старости не говорю. Чего расстраивать и разочаровывать маленькое поселение? Может, никто и не явится в итоге. Да и сами они отлично умеют прятаться в своих родных горах. Я вижу знакомую мордашку из ауры в небольшой толпе жителей и подзываю холостых парней из разведки. Вон та красотка за серебряную монету покажет вам небо в алмазах. На мужа можете прикрикнуть, и он мешать не станет. Наоборот, порадуется лишние денежки в семье.